нас вкусний. Внутрі поселилась пустота, так грустно. Мені так тебе не хватає, ведь ми понимали все без слов. Разобрано на деталі наша з тобою любов. О чем ты думаешь перед сном? Звонки без ответа. Где ты?